Глава 192. Рассказ об иноке обители святого папы Григория, получившем по смерти разрешение от осуждения. Один пресвитер по имени Петр, придя из Рима, рассказывал нам о святом папе Григории. Сделавшись папою, он основал многолюдный монастырь и дал такой устав, чтобы никто из иноков не имел ни малейшей собственности, даже ни одного обола. Один из братьев монастыря имел брата-мирянина и просил его, говоря: «У меня нет исподнего платья, сделай милость, купи мне». «Вот тринамисмы», — отвечал тот, — «купи себе сам, что тебе будет угодно». Монах взял три монеты, пошел и сказал о том игумену. Игумен доложил об этом его святейшеству, папе. Блаженный Григорий отлучил монаха от святого причащения как нарушителя монастырского устава. Спустя немного времени отлученный брат скончался, и папа не знал о том. Прошло два или три дня. Игумен отправился к папе и возвестил ему о кончине брата. Папа был очень огорчен тем, что не разрешил брата пред его кончиной от епитимии отлучения. Написав разрешительную молитву на листе, он поручил одному из архидиаконов идти и прочитать ее над умершим. То была молитва, разрешающая брата от кары отлучения. Согласно повелению, архидиакон прочитал грамоту папы над умершим, и вот в ту же ночь игумен видит во сне умершего. «Где ты был доселе?» — спросил игумен. «Поистине, господин, в темнице. И до вчерашнего дня не был освобожден». Тогда стало известно всем, что умерший был освобожден от отлучения в тот самый час, как архидиакон прочел над его могилою разрешительную молитву, а вместе с тем душа его избавилась от осуждения.